Глава 30. Ксения. Здесь тихо так, будто тишину специально выстроили вокруг меня. Аккуратно, слоями. Не пустота, именно тишина. Та, в которой можно не держаться. Я лежала на узкой кровати и чувствовала свое тело слишком отчетливо. Простыня шуршала под пальцами. Матрас пружинил не сразу, с задержкой. Воздух был неподвижным. Время тоже. Я не сходила с ума, я это знала. Мысли были ясными, от этого я еще острее ощущала боль, не свою. Думала о Марате, и внутри будто что-то скручивалось. Его лицо в коридоре, напряженная линия плеч, вены на шее. То, как он стоял, держал себя на краю сразу двух пропастей, не имея права шагнуть ни в одну из них. Его мать. Его взгляд, когда врачи сказали хуже. Я чувствовала это кожей, не словами. Я подтянула колени к груди, обхватывая их руками. Тело искало форму, границы. Мне важно было знать, где я заканчивалась, где еще я, а где уже нет. Я могла уйти из больницы. Почему я осталась? Из упрямства? Из желания кому-то что-то доказать? Из глупого, почти детского я справлюсь сама? Или потому, что здесь его мать? Потому что это место – часть его жизни, которую я не понимала. Может, если я побуду здесь, я лучше пойму его. Эта мысль легла тяжелым камнем куда-то под ребра. Я не хочу быть Лерой, не хочу повторять ее путь. Но я хочу знать, где именно она сломалась, где грань. Я посмотрела на свои руки. На них были красные следы от собственных ногтей, но они не дрожали. Это хорошо. Я подошла к окну и уперлась лбом в холодное стекло. На улице все было простым и понятным. Двор, асфальт, небо. Ничего лишнего. А внутри — хаос. Лица вспыхивали и гасли. Слова резали. Взгляды цепляли и не отпускали, будто кто-то перематывал одно видео с другим, без звука, но слишком громко. Вадим. Его спокойный голос, рука на моем плече, фраза «Марат попросил». Почему он так со мной поступил? Я прокручивала сегодняшнее утро снова и снова, и каждый раз упиралась в пустоту, не сходилась, не ложилась, как будто между действиями и причиной кто-то вырезал кусок реальности. Саша. Черная роза, созданная в лаборатории его отцом, идеальная, неживая. Зачем он подложил ее мне? Что хотел этим сказать? Почему не признался сразу, где работает его отец? И неужели все последующие послания тоже его рук дело? Все эти мысли вращались, сталкивались, искрили. Я чувствовала, как начинает болеть затылок. Не резко, тупо, глубоко. Как от долгого напряжения. Я отошла от окна, медленно легла на кровать и почему-то представила Леру, какой она была на фотографии. Сломанная девочка, которая однажды прошла по той же траектории, что и я сейчас. Мы не одинаковые, но наши пути опасно соприкасались. И я почти физически ощущала, если долго держать чужую боль, она становится твоей. В коридоре послышались шаги. Раздались тихие голоса. Мое тело среагировало раньше сознания. Затаив дыхание, я слушала, как дверная ручка мягко проворачивается. Не мигая, смотрела, как в палату заходят мои родители. Да, это были они. На секунду мир будто повис. Я смотрела на них, не веря, что все это происходит наяву. Они выглядели так, будто кто-то внезапно выдернул их с привычной реальности и поставил прямо передо мной. Мама в своем темном пальто, с распущенными волосами, которые ей так чертовски шли. Чуть позади — папа. Плечи напряжены, будто он готов в любой момент отразить удар. А в глазах — непонимание и тревога. Они смотрелись такими настоящими, такими родными. Внутри меня дрогнуло. Господи, как же я их люблю! Мама первая сделала шаг ко мне, остановилась, словно боялась, что если подойдет слишком резко, я рассыплюсь. «Ксюш!» Ее голос был непривычно сломанным и дрожащим. Я вдруг поняла, что никогда раньше не слышала его таким. «Мам!» — выдохнула я, и в этом одном слове было больше, чем во всех моих сегодняшних объяснениях врачам. Она подошла ближе, медленно, осторожно, и вдруг обняла меня. Резко, неловко, слишком крепко. Я почувствовала, как дрожат ее пальцы у меня на спине. «Нам позвонили», — тихо сказала она. «Сказали, что ты в клинике, что тебе плохо, что ты...» Она сглотнула. «Что ты нуждаешься в помощи?» Папа сделал шаг вперед. Его рука легла мне на плечо, как в детстве, когда я падала с велосипеда и делала вид, что не больно. «Мы не знали», — сказал он хрипло. «Ксюнь, если тебе было тяжело, почему молчала? Почему не сказала нам?» Я судорожно вдохнула. Как описать то, что не складывалось в слова? «Мне неплохо, мне больно, но это не болезнь, и никто не сможет мне помочь, кроме меня самой». «Я в порядке», — ответила я. «Правда». Мама отстранилась, заглядывая мне в лицо так внимательно, будто искала там трещины. «Мы что-то пропустили? Ты нам ничего не говорила. Мы все время на работе, в своих делах». «Мам», — я мягко перебила, — «вы ничего не пропустили?» Папа нахмурился. «Тогда почему тебе понадобилась больница?» В его голосе не было обвинения, только тревога и вина, от которой стало тяжело дышать. Я заставила себя улыбнуться, спокойно, почти убедительно. «Это недоразумение, правда. Я просто устала, и все навалилось разом». Мама сжала пальцы, будто хотела удержать меня физически. «Если бы мы были внимательнее, дело не в вас, а во мне», — сказала я тише. «Я не хотела вас пугать, и сейчас не хочу». Папа провел ладонью по затылку. Его жест, когда он сильно переживал. «Нам сказали, что тебя привел родственник», — осторожно произнес он. «Какой еще родственник, Ксюнь?» Я тяжело вздохнула. «Это не родственник, это Вадим. Он соврал». «Кто этот Вадим?» Папин голос стал жестче. «Мы думали, ты здесь из-за Саши». Я устало потерла лицо ладонями. «Вадим — друг Марата, точнее, был другом. Он решил, что знает, как мне лучше». «Друг?» — мама нахмурилась. «И этот друг привез тебя в клинику, представился родственником и наговорил врачам, бог знает что?» Я кивнула. Папа медленно выдохнул, словно собирал внутри себя что-то тяжелое. «А при чем здесь Саша?» — спросила я. Мама переглянулась с папой. «Мы подумали, что вы начали встречаться, и у вас что-то не сложилось. И это привело тебя сюда. Перед тем, как приехать сюда, мы поговорили с его отцом», — сказала она осторожно. «И с самим Сашей, Ксюш, он признался». Я замерла. «В чем?» «В розе», — тихо ответил папа. «В той черной розе возле твоей кровати и в записке со стаканчиком из кофейни. Он оставил их тебе анонимно». В груди что-то болезненно сжалось. «Он сказал, что хотел привлечь твое внимание, подарить тебе что-то особенное. Не банальные цветы, а символ, чтобы ты поняла, что он не такой, как остальные», — продолжила мама. «Ему казалось, что так будет эффективнее». Я коротко усмехнулась. «Эффективнее некуда». Саша вдруг стал каким-то очень обычным, не пугающим, не таинственным, просто подростком, который решил сыграть загадку. «Но он говорил про какие-то другие записки, фотографии и клялся, что это не его рук дело», — добавил папа, пристально вглядываясь в мое лицо. «Сказал, что испугался после первой записки, понял, что переборщил, что ты не отреагировала так, как он ожидал. И он отступил». Мир снова чуть сдвинулся. «Были еще какие-то послания, Ксюш?» Мама смотрела на меня с тревогой. «Тебе кто-то угрожал?» Я сглотнула. «Мне приходили сообщения с незнакомого номера, и кто-то подложил записку в школьный шкафчик. Мне не угрожали, но давали понять, что следят за каждым моим шагом». Мама с папой снова переглянулись. «Ксюш», — мама медленно присела рядом, — «врач сказал, что в твоем телефоне нашли вторую сим-карту и что сообщения отправлялись с нее, на твой же номер». Я не ответила сразу. Просто смотрела на них. Папа продолжил мягче, чем обычно. «Он предположил, что ты могла писать себе сама, чтобы привлечь внимание, чтобы удержать этого мальчика». Он не сказал Марата. Слово будто застряло у него в горле. «Вы его даже не знаете», — тихо сказала я. Мама вздохнула. «Вот именно, Ксюш, мы его даже не видели. Ты ни разу не рассказывала о нем, а вокруг его имени уже клиника, странные сообщения, какой-то Вадим». Папа нахмурился. «Кто он вообще?» — спросил он. — Этот Марат. Ты уверена, что он не втянул тебя во все это? Я резко подняла голову. — Он ни при чем. Мама погладила меня по волосам. — Мы не обвиняем его, — мягко проговорила она. — Мы просто пытаемся понять, что происходит. Я медленно выдохнула. — Я не писала себе сообщения, — сказала я твердо. — Мне не нужно было придумывать угрозы, чтобы Марат был рядом. Он и так был. Папа внимательно всматривался в мое лицо. Значит, кто-то очень грамотно подсунул тебе эту симку и загрузил на твой телефон фотографии. Тихо произнес он, потому что врач выглядел уверенным. В голове снова всплыл Вадим, его спокойный голос. Его я просто хочу помочь. Мой телефон в его руках. Я почувствовала, как внутри холодеет. Телефон был у Вадима. Подняла я глаза. Он незаметно забрал его, когда сказал, что подвезет до школы. Я вспомнила, как он приобнял меня перед тем, как я села в его машину. Я приняла это за дружескую поддержку. А оказалось, что ему просто нужно было вытащить из кармана моей куртки телефон. Папа напрягся. «Он что-то с ним делал? Я не знаю», — честно ответила я. «Но когда меня уводили, он уже показывал врачу экран». Мама медленно сжала мои пальцы. «Хорошо», — сказала она спокойно, но в ее голосе появилась сталь. «Тогда мы будем разбираться». Папа кивнул. «И никто не будет вешать на тебя то, чего ты не делала». Впервые за весь день я почувствовала не тревогу, а опору. И это было сильнее любого лечения. Мама, заметив мои мурашки на коже, крепко обняла меня. «Прости нас, доченька», — прошептала она. «Тебе было тяжело, а мы не увидели. Мы должны были больше времени проводить с тобой». «Вы не виноваты», — ответила я тихо. «Никто не виноват». Папа сел на край кровати. «Мы заберем тебя отсюда», — бросил он твердо. «Собирай вещи, мы поговорим с врачом». Я посмотрела на них и вдруг поняла, что хочу остаться здесь. «Подождите», — сказала я. Они оба замерли. Папа уже собирался встать. В его голосе звучала решимость человека, который привык решать вопросы быстро и жестко. Мама держала меня за руку, будто боялась, что если отпустит, я снова окажусь по ту сторону стекла. «Ксюш, осторожно». Я медленно выдохнула. «Я не хочу сейчас уходить». Папа нахмурился. «Почему?» «Здесь тихо», — ответила я честно. Мой ответ прозвучал странно. «Тихо?» — переспросила мама. Я кивнула. «Здесь никто ничего от меня не ждет. Не требует быть сильной. Не ждет объяснений. Не заставляет решать чужие проблемы. Здесь я могу просто подумать». Папа смотрел на меня внимательно, не споря, просто всматриваясь. «Это из-за Марата?» — спросил он. Я покачала головой. «Это из-за меня». В палате повисла тишина. «Я не сломалась», — добавила я. «Но я запуталась. И если я сейчас выйду, меня снова утянет. В разборки, в версии, в чужие чувства. А я хочу понять, что из этого мое». Мама медленно провела рукой по моим волосам. «Ты боишься?» — я подумала. «Нет, я устала». Папа выдохнул. Долго, будто отпускал что-то внутри. «Сколько тебе нужно времени?» — спросил он наконец. Я посмотрела на окно, на ровный свет, на стены, которые не давили, просто держали границы. «Немного», — сказала я. «1-2 дня, чтобы разложить все в голове, без шума». Мама кивнула первой. «Хорошо». «Тихо». Папа помолчал, потом тоже кивнул. «Но мы будем рядом», — добавил он. «И если ты передумаешь, мы заберем тебя сразу». Я почувствовала, как внутри что-то выравнивается, становится устойчивым. «Спасибо», — прошептала я. Мама снова обняла меня. Уже не так отчаянно, мягче, как будто поняла, что я не рассыпаюсь. Когда родители ушли, палата снова наполнилась тишиной. Но это уже была другая тишина, более осмысленная и зрелая. Впервые в жизни я не отступила, и мир отступил сам.